Глава 36. Сашка. Когда в середине второго майского выходного на участок моих родителей вошла Марина, я глазам своим не поверил. Даже протер их пару раз, предположив, что выпитый накануне коньяк и бессонная ночь сыграли со мной злую шутку. Но нет, крыльцо, на котором я стоял и сосредоточенно считал до 30, потому что играл с детьми в прятки, действительно шла Марина в сопровождении моей мамы. Мама выглядела довольной, Марина явно была чем-то взбудоражена или даже расстроена. С Антошкой поссорилась? Да, наверное, чем-то он ей не угодил. Ну или просто по девчонкам соскучилась, тоже вполне может быть. «Присоединяйся», — сказал я, постаравшись улыбнуться. «Будем с тобой водить по очереди, а то я, честно говоря, устал быть постоянно водой». «Прятки?» — уточнила Марина, но ответить я не успел. Из кустов с дикими криками «Мама приехала!» выбежали Вика и Даша. Последовали обнимашки, поцелуйчики, слезы. А потом я за ненадобностью был, наконец, отправлен в дом отдыхать. Поднялся в спальню и решил прилечь хотя бы минут на 15. Бессонная ночь отдавалась тяжестью в мышцах. И в итоге отрубился так, что проснулся спустя несколько часов. И то не сам, а потому что Марина похлопывала меня по плечу. «Саш, Саш, там твой папа и Слава шашлыки жарят. Лиза и Анна Викторовна салат сделали. Ты будешь обедать?» Есть мне не хотелось, честно говоря. Мне очень хотелось спать. Но я понимал, что если не приду, девчонки решат, что теперь их кинул уже я, особенно Вика. «Да, сейчас я через 5 минут приду. Умоюсь только». Марина помолчала, глядя на меня и хмуря брови. «Ты не заболел? Ты обычно не спишь днем». «Со мной все в порядке. Просто ночью плохо спал. Слушай, Марин». Я вздохнул и решил, что жену следует предупредить. «Вика, она вчера спросила у меня кое-что. В общем, она заметила, что между нами не все ладно, и беспокоится, что мы разведемся. Очень расстроена. Я ей с дуру сказал, чтобы не волновалась, и что никакого развода не будет. А потом уже вспомнил, что ты говорила недавно совсем обратное». Марина поджала губы, и я, чтобы не лежать перед ней, когда она стоит возле кровати, сел на постели. Голова слегка кружилась, надо было больше жрать утром, а я только кофе выпил, но я не стал за нее хвататься. Не хочу, чтобы Марина была со мной рядом из жалости. Нет уж. «Я думаю, нам нужно подождать, чтобы у Вики схлынуло это ощущение», — тихо сказала жена. «Не объявлять ей наше решение сейчас. Тем более у нее конец года. Пусть спокойно завершит учебу. Летом скажем». «Ладно», — кивнул я. «Давай так. Только чтобы у Вики, как ты выразилась, схлынуло это ощущение, тебе следует изменить линию поведения». Марина сразу вспыхнула зажженной свечкой. «А тебе?» Огрызнулась, но я возразил. «Мне нечего менять, Марин. Сейчас уже нечего. Что мог, я перековал в себе. Обещал тебе, что больше ничего подобного не повторится, и я стараюсь. Ты видишь это, я знаю». Она слегка смутилась. «Вижу». Вновь огрызнулась. «Но знаешь ли, сложно поверить, что черного кобеля можно отмыть до бела». «Отмыть точно нельзя. Можно просто сдохнуть, что я и сделал». «То есть ты зомби?» Съязвила Марина, но я говорил серьезно. «Называй как хочешь, но я так чувствую. Все, что мешало мне быть только твоим, во мне сдохло. Даже трупа не осталось. Ты сейчас пинаешь ногами другого меня, живого. И если ты не хочешь, чтобы Вика переживала, то постарайся поменьше меня пинать». «Бедненький», — фыркнула Марина, развернулась и выбежала из спальни. «Ну, что мог, я сделал. А там уже дело за ней. Я верил в Марину, она всегда была умной девочкой. И сейчас она тоже сделает правильные выводы. Не факт, что они мне понравятся, конечно, но в любом случае, так как мы живем, жить нельзя».